Глава 13. Я перекатываюсь в постели и медленно просыпаюсь под аромат кофе и выпечки, поднимающейся с кухни. Сонно улыбаюсь и протягиваю руку на другую сторону кровати. Там пусто. Простыня гладко расправлена. Я резко сажусь. Трея больше нет в моей жизни. Куин не умеет готовить кофе. Легкая паника трепещет крылышками у меня в животе. Я слышу какой-то шум, шлепок и детский вскрик. «Куин!» Я хватаю халат и мчусь вниз по лестнице, на ходу вдевая руки в рукава. Потом резко останавливаюсь у подножия лестницы. Халат скособочен и открывает гораздо больше, чем нужно. Мой разум буксует, пока я стараюсь осознать картину перед собой. Через столовую с открытой планировкой я вижу Куин, которая взгромоздилась на табурет у кухонной тумбочки и радостно болтает ногами в розовых носках. Джеб стоит за плитой в моем белом кухонном фартуке, повязанном на поясе. Он берет сковородку из литого чугуна и подбрасывает блинчик в воздух. Он точно падает обратно на другую сторону. Куин смеется. Я чую запах масла для жарки и кленового сиропа, свежего кофе в кофейнике. Моя кухня наполнена домашними звуками и запахами. Я продолжаю смотреть, ухватившись за перила для верности. Джеб сдвигает готовый блинчик со сковородки в тарелку Куин и ласково улыбается. «Дай догадаюсь. Ты любишь действительно большие порции?» Она энергично кивает. «Ага, папа всегда делал по 8 штук». Джеб ерошит ей волосы. Этот жест исполнен трогательной отцовской нежности, от которой у меня перехватывает дыхание. Я сглатываю и кашляю, чтобы прочистить горло. «Что ты делаешь?» — хрипло спрашиваю я. Куин разворачивается на табурете. Джеб замирает на месте и поднимает голову. Он обводит взглядом мое дезобелье, и на его губах медленно появляется соблазнительная улыбка. «Спешила присоединиться к нам, да?» — спрашивает он. Я окончательно запихиваю руку во второй рукав и плотно завязываю пояс махрового халата. «Иди наверх, Куин». «Почему?» «Мне нужно поговорить с Джеб... с ним». Я пронзаю его взглядом. Джеб стоит в рубашке моего отца, мой фартук комично сбился наискось, его темные волосы блестят, глаза сияют. Он принял душ и смыл вчерашнюю кровь. Он выглядит еще ослепительнее, мужественнее и соблазнительнее, чем я могла представить в самых буйных фантазиях. У меня путаются мысли. «Он готовит блинчики! Даже для тебя! Мы собирались принести тебе кофе в постель!» Глаза Куин потемнели от обиды и гнева на мою несправедливость. Такие же глаза, как и у него. Теперь я отчетливо вижу сходство между дочерью и отцом. Меня охватывает смятение. «Иди наверх, Куин, сейчас же!» «Блинчики с ананасами!» — восклицает она. «Точно такие же, как готовил мой папа!» Гнев в ее глазах превращается в ненависть, направленную на меня. Я гляжу на Джеба, он пожимает плечами, по-прежнему держа в руке чугунную сковородку. «Я ничего ей не сказал», — произносит он одними губами над головой Куин. «Это мои любимые блинчики!» Ее голос начинает дрожать. Я отбрасываю назад волну спутанных после сна волос. Я не знаю, что делать. Джеб тянется к кофейнику, наливает кружку и подталкивает ко мне по столешнице. «Тебе, как обычно, с сахаром и молоком?» Я медленно иду вперед. С близкого расстояния я вижу тени у него под глазами, запавшие щеки, под смуглой кожей образуются синяки. Флисовая рубашка и фартук каким-то образом придают ему более свойский домашний вид. Но за этим я различаю боль от побоев и остаточную напряженность. Его аура, место, которое он занимает в моем доме, неожиданно становится всепоглощающей. Куин притихла и наблюдает за нами, как ястреб. Одной рукой я крепко придерживаю халат на груди. Он оставляет кружку там, где я могу сразу дотянуться до нее, так что мне придется войти на кухню, в его рабочее пространство, чтобы взять кофе. Я колеблюсь, но потом решаю, что это нелепо. Здесь мой дом, и это он нарушает мои личные границы. Я двигаюсь с наигранной бравадой, беру сахарницу и сливки. Он ухмыляется, как будто одержал маленькую победу. Я натягиваю бесстрастную маску и ложечкой размешиваю кофе. Он возвращается к плите и кладет на сковородку кусок сливочного масла. Когда оно начинает дымиться, он наливает тесто с кусочками чего-то желтого. Я замечаю рядом с плитой пустую банку из-под консервированных ананасов. Как только тонкий слой начинает пузыриться, он снова исполняет трюк с подкидыванием блинчика, который плюхается обратно. «Да!» — кричит Куин и выбрасывает в воздух руку с сжатым кулачком, внезапно забыв о своей враждебности ко мне. Я не видела ее такой оживленной с тех пор, как умерли ее родители. Она стала другим ребенком. Джеб несет сковородку с новой порцией к столу, по пути делая вид, будто оступился. «Упс!» — произносит он и подмигивает, а Куин хихикает в ответ. Его глаза весело сверкают, и мое сердце бьется быстрее. Снова подступает паника. «Это неправильно. Ситуация выходит из-под контроля». «Или нет?» Он кладет новый блинчик на тарелку Куин. «Не забудь про мармелад», — он кивает в сторону открытой банки возле ее тарелки. Я подхожу сзади, когда он кладет на сковородку очередную порцию масла. «Где ты этому научился?» «Первые несколько раз я промахнулся», — тихо отвечает он. «Потом все вернулось. Некоторые воспоминания уходят с трудом. Ананасы? Мармелад? Это ее любимое кушанье». «Она тебе это сказала?» — шепчу я. Протягиваю руку и включаю вытяжку над плитой, чтобы убрать дым от кипящего масла, но в основном для того, чтобы Куин не могла подслушать нас. Ей не понадобилось это делать. Он поворачивается и смотрит на меня очень близко. Крошечные волоски на моем теле как будто тянутся к его теплу, к его энергии, словно к магниту. Я ощущаю, как горят мои щеки, и вспоминаю о легкой ночнушке под халатом. «Боже, Рэйчел, как ты хороша!» — шепчет он. У меня подгибаются ноги. «Ты не имел права вот так приходить в мой дом», — сердито шепчу я. «Ты вроде бы хотел, чтобы она оставалась в стороне от этого». «О чем вы там спорите?» — громко спрашивает Куин. Я разворачиваюсь, Куин смотрит на нас. «Ни о чем», — говорит Джеб. «Я просто объясняю Рэйчел, почему мы тайком прокрались сюда. Потому что я не хотел будить ее». Он смотрит на дочь. «Как блинчики? Нормально?» Она еще мгновение глядит на него, взвешивая свой ответ, потом кивает и возвращается к еде. «Это она», — тихо говорит Джеб, возвращаясь к плите. «Она пришла в лодочный сарай. Я проснулся и обнаружил, что она стоит возле моей кровати и рассматривает меня, пока я спал». Его взгляд опускается к моим губам, глаза темнеют. Мои колени превращаются в желе, и я хватаюсь за столешницу. Должно быть, она видела, как мы заходили внутрь вчера ночью. Я не мог отказать ей. «Ты понимаешь, что ведешь себя эгоистично? Ты не думаешь о ней, а просто хочешь быть рядом с ней». Он виновато качает головой. «За кого она тебя принимает?» — шепчу я и наклоняюсь ближе, когда он отворачивается, чтобы положить еще масло. «Что ты ей сказал?» Он вздыхает. «Она считает меня неким ангелом-хранителем, которого прислала ее мама». Я бросаю быстрый взгляд на Куин, она деловито разрезает свой блинчик на маленькие одинаковые кусочки. «И ты никак не разубедил ее?» — сердито спрашиваю я. Он поворачивается ко мне. «А ты?» Куин сказала, ты знаешь о том, что я ангел, посланный ее матерью. «Что ты ей сказала, когда узнала об этом?» «Или ты просто ушла от ответа и спросила о чем-то другом, как сделал я, потому что так будет милосерднее до тех пор, пока мы во всем не разберемся?» Я отворачиваюсь. «Мы во всем разберемся. Мы спорим как супруги, как будто она наша общая дочь. Некоторым образом сейчас мы делим ее друг с другом. Но что будет потом?» «Я стараюсь, как могу», — тихо добавляет он. «Для таких случаев не существует учебников и руководств». «Знаю. Я колеблюсь и опускаю глаза. Как ты узнала о ее любимой еде?» «От Софии», — тихо отвечает он, и по моей спине пробегает дрожь. «Он знает о Куин больше меня, от моей собственной сестры». «Что ты еще знаешь о ней от Софии?» — быстро спрашиваю я, потому что Куин возвращается на кухню. Он подбрасывает блинчик, исполняя очередной безупречный бросок с переворотом. «Я знаю, что ее любимой мягкой игрушкой был мистер Гу». Он выкладывает блинчик на тарелку и пододвигает ее к свободному табурету. «Садись, поешь немного». Я непонимающе гляжу на него. «Мистер Гу?» Это была черно-белая панда, которая крякала, если нажать ей на лапу. Я знаю, что игрушку забыли в Мэннинг-парке во время поездки в город. Ее любимый цвет багряный, а ее любимое телешоу называется «Финиас и Херб». Она любит Гарри Поттера и перечитывает школьные годы Гордона Кормана. Она считает изгоем Кэпа, главного героя книги. Но это заставляет его совершать героические поступки. Ее лучшей подругой в старой школе была Пенни Джеймс. Он смотрит на сдвижную дверь, где Куин сражается с заедающим механизмом, чтобы впустить Трикси. Наблюдая за дочерью, он сует руку в задний карман своих джинсов. Этот рисунок висел на стене моей камеры. На смазанном рисунке изображены радуги над багряным единорогом. Внизу написано: «Мамочки и папочки, я люблю вас». Я тщетно пытаюсь сглотнуть комок чувств, подступивший к горлу, быстро складываю листок и возвращаю ему. Наши пальцы соприкасаются, и мое сердце бешено стучит. Джеб вдруг бросается к плите, где забытый блинчик начинает чернеть, и от сковородки поднимается едкий дым. Он быстро переставляет сковородку. «Эй, ты жжешь блинчики?» Куин со смехом вбегает на кухню, но потом нервно смотрит на меня и забирается на табурет. «Да, так и есть». Его звучный, уверенный голос наполняет кухню и весь дом, как и его физическое присутствие. «Всегда должен быть хотя бы один жертвенный блинчик для благотворения блинного бога», провозглашает он, когда наступает на педаль мусорного ведра и бросает туда подгоревшее жертвенное подношение. «Или для того, чтобы порадовать Ульра», — говорит Куин. Ульр в скандинавской мифологии — аспект Тора, бога войны и закона, отвечающий за меткость и координацию движений. «Думаешь, этот брезгливый скандинавский бог любит блинчики? Я думал, он предпочитает костры и горелые лыжи, а еще австралийцев». Я смеюсь, несмотря ни на что. «Нет, если действует запрет на разведение костров», — с серьезным видом говорит Куин. «Дети в школе говорят, что в этом году не будет костров в честь Ульра из-за засухи и угрозы пожара. Весь город может сделать пуф!» Она широко раскидывает руки и лукаво улыбается, словно превращаясь в маленькую девочку. Я не видел этого в ней уже полгода после гибели Питера и Софии. «Да, в таком случае Ульру приходится довольствоваться подгоревшими блинчиками». Что-то неуловимое меняется между мной и Джебом при упоминании о кострах Ульра. Раньше в это время мы разжигали большой костер в гравийном карьере. В это время жители городка традиционно складывают и сжигают громадные кучи старых лыж и танцуют вокруг огня, словно язычники, под басовые музыкальные ритмы. Барабанщики трудятся в поте лица, чтобы умиротворить скандинавского снежного бога. Они просят его благословить предстоящий сезон изобилием снега, потому что для них снег означает деньги. Он подразумевает приключения, экскурсии, лыжные гонки, полные отели и рестораны, процветающий арендный бизнес и превосходные продажи снаряжения. Все это толкает вверх стоимость недвижимости, и экономические шестеренки маленького лыжного курорта вращаются с новой энергией. Снег — это наша жизнь в Сноу-Крик. По большей части языческие празднества и разведение костров происходят до начала сезона. Для сезонных работников, австралийцев, японцев, британцев, уроженцев Квебека и Онтарио это способ хорошенько напиться и выпустить пар в ожидании первых зимних бурь. Именно в такое время две женщины пропали без вести, и наша жизнь навсегда изменилась. Весь город может сделать пуф. Я думаю о пожаре, начавшемся вчера ночью. Еще не все закончилось. Ветер может перемениться и сжечь наш город. Или придут бесснежные бури с молниями и точечными возгораниями. «Как насчет очередной порции?» — интересуется Джеб, но его веселье пронизано напряжением. Куин бросает взгляд на меня, хозяйку дома. «Конечно», — соглашаюсь я, не желая играть роль злобной великанши. «В конце концов, у нас каникулы». Я тянусь за кружкой кофе и усаживаюсь на табурет рядом с девочкой. Протягивая горячий напиток, я любуюсь ее аппетитом и гадаю, кому пришло в голову класть мармелад на блинчики с ананасами. «Куин», — тихо говорю я и наклоняюсь к ней, — «мне просто интересно, какой твой любимый цвет?» Она отрывается от еды. «А что?» «Ты мне никогда не говорила». «Багряный». Она вгрызается в свой блинчик. «А твоя любимая мягкая игрушка?» Я чувствую, как Джеб сверлит меня жарким взглядом. По лицу Куин пробегает тень грусти. «Мистер Гу». Она смотрит в свою тарелку, откладывает нож и вилку. «Папа случайно оставил его в Мэннинг-парке». Некоторое время Куин сидит с опущенной головой и часто сглатывает, глядя на свой наполовину съеденный блинчик, пытаясь не плакать и думая о своих родителях. Ее чувства переменчивы, как на русских горках. Вес ответственности тяжело опускается мне на плечи. Я гляжу на Джеба. Он приподнимает бровь, как будто не советует продолжать в том же духе. Я беру кофе и выхожу в гостиную через стеклянную дверь. Баюкаю в руках теплую кружку и смотрю через лужайку в сторону воды. Мне страшно за хрупкое состояние моей племянницы, за жизнь, которая может быть так быстро украдена. В отсутствие Джеба произошло много разных вещей. Любовники переженились, старики умерли, родились и выросли дети, и все это время Джеб находился за решеткой. Несправедливость кажется такой острой, что причиняет боль. Но Софии каким-то образом удалось навести мосты между Джебом и Куин, которых у меня нет. От этого тоже больно. Я думаю об Эмми и о том, что Куин была ее биологическим ребенком. О том, что жизнь Эмми тоже была украдена той роковой ночью. Что бы случилось, если бы Эмми тогда добралась домой в целости и сохранности? Сошлись бы они с Джебом для совместного воспитания ребенка. На кухне у меня за спиной Куин болтает о школе и книжках. Пока что она счастлива. Мне отрадны ее радость и оживление, но это не может быть правильно. Так? Это ненормально. Но, черт побери, что может быть хотя бы отдаленно нормальным в подобной ситуации? Я оглядываюсь через плечо и наблюдаю за ними. За отцом и дочерью. Я вижу, как моя цель объединяется с его целью. Он прав. Мы хотим одного и того же. Счастья и безопасности для Куин. Настоящей свободы для Джеба. И когда я наблюдаю за этой картиной семейного тепла в моем доме, у меня возникает острое предчувствие чего-то, что я даже не могу выразить словами, потому что я до сих пор не уверена в нем и в том, что мы узнаем. Я не уверена в себе. Мне кажется, что будет чрезвычайно трудно распутать узлы этих отношений, если дела вдруг пойдут в кривь и в кось. Мои размышления прерывает неожиданный лай Трикси и рычание у двери. Я быстро подхожу к переднему окну. На мою подъездную дорожку сворачивает патрульная машина полиции. Энни Пирелла остановилась возле гаражного навеса и припарковала свою машину под деревом. Она до сих пор была раздосадована своим внезапным партнерством с Сэмом Новаком. Он был луддитом, пожилым придурком на грани выхода в отставку по возрасту. Сноска. Луддизм – анархическое погромное движение, возникшее в Англии XVIII века среди ткачей, недовольных механизацией и введением ткацких станков. Она выключила зажигание и посмотрела на дом Саланин. Он был большим и старомодным, эклектичная смесь старого и нового, определявшая большую часть городской архитектуры. Она вышла из автомобиля и поправила тяжелый служебный ремень на бедрах. «Ты это делаешь для храбрости?» — осведомился Новак, захлопнувший пассажирскую дверь. «Что именно?» — спросила Энни и пошла по дорожке к парадной двери. «Поддергиваешь оружейный ремень. Собираешься весь день стоять там и глазеть на мою задницу, Новак? Или обойдешь вокруг дома и заглянешь в лодочный сарай?» Она подошла к парадной двери, пока ее партнер в развалочку направился вокруг дома. Энни провела ранние утренние часы, читая историю Джеба Каллена. Она также видела конфискованный мотоцикл, монтировку со следами крови, обгорелый шлем и бензиновые канистры. Что-то было не так. Она не считала, что Каллен мог устроить пожар. Она резко постучала в дверь костяшками пальцев и расправила плечи. Дверь открылась сразу же, но не намного, и она увидела девочку из школы с подозрением, глядевшую на нее. Энни улыбнулась. Что-то в этом упрямом, непокорном ребенке напоминало ее саму в том же возрасте. Буйные темные кудри, щель между передними зубами, россыпь веснушек, дерзкая отвага. Энни тоже поколачивала некоторых девчонок в своей старой школе, если ей предоставляли хотя бы малейший шанс. И она тоже не объясняла учителям, почему так было. «Привет», — сказала Энни, опустилась на корточки, чтобы ее глаза оказались на одном уровне с глазами ребенка. Собака лаяла и виляла хвостом, наполовину дружелюбно, наполовину встревоженно. «Как дела, Куин? Помнишь, как я вчера была в школе?» Девочка не ответила. «Куин, иди сюда!» К ним направлялась женщина. Энни быстро достала из кармана распечатку. «Мы ищем этого человека. Ты видела его? Это тот мужчина, которого ты видела вчера возле школы. Ты видела эту татуировку?» Она указала на татуировку в виде рыбки на шее Каллина. Девочка широко распахнула глаза. «Нет», — ответила она и напряженно уставилась в кофейную кружку. Энни видела, что она лжет. «Почему вы ищете его?» — спросила Куин. Ее тетя Рэйчел Саланин в белом махровом халате подошла сзади и встала рядом с ребенком. Ее волосы были растрепаны, лицо побледнело и осунулось. Похоже, она проснулась после тяжелой ночи. «Куин, иди в дом». Она взяла племянницу за руку и увлекла внутрь. Потом вышла на улицу и закрыла дверь за собой. Энни поднялась на ноги, оценивая ее защитную позицию перед дверью. «Доброе утро, мисс Саланин». «Констебль Пирелла». Женщина коротко кивнула и подтянула пояс халата. «Что вам нужно?» Энни посмотрела на входную дверь. Каллин находился внутри. Она была уверена в этом. А женщина и девочка защищали его. Интересная перемена после вчерашнего визита Саланин в полицейский участок. «Мы ищем этого человека, Джебедио Каллина». Она протянула фотокопию с ясно видимой татуировкой на шее мужчины. Саланин даже не взглянула на фотокопию. «Нет, я не видела его. И, пожалуйста, не задавайте вопросы моей племяннице без моего ведома», — холодно добавила она. «Она переживает очень трудное время после утраты родителей». Энни заглянула в карие глаза женщины. «Нет ли там очевидных признаков страха?» «Мэм, если он находится внутри и угрожает вам...» «Нет». «Вы не возражаете, если мы посмотрим?» «Мы?» Взгляд Саланин метнулся к патрульному автомобилю, потом она шагнула вперед и увидела Новака, огибающего дом. «Эй, прошу прощения!» — крикнула она. «Это частная собственность. У вас есть ордер на обыск, офицер?» Новак вскинул руки в пародии на извинения и двинулся обратно. «Вчера вечером вы обратились к нам по поводу школьного инцидента», — спокойно сказала Энни. «Мы полагаем, что человек, который проник на школьную территорию и следовал за вашей племянницей, — это Джебедия Каллин». Саланин покосилась на кофейную кружку у себя в руках, потом быстро вернула взгляд к Энни и прищурилась. «Вы ищете его из-за школьного инцидента?» «Мы ищем его как важного свидетеля по расследованию дела о поджоге». «Пожар на Волф-Ривер? Почему вы считаете, что он причастен к этому?» «На месте происшествия был обнаружен мотоцикл, зарегистрированный на его имя, плюс спальник и скатка с постельными принадлежностями». Взгляд Саланин медленно вернулся к чашке. «Дело в том, что мы видели, как его мотоцикл отъезжал от вашего дома примерно в 10:42 вчера вечером», — пояснила Анна. Женщина пронзительно посмотрела на нее. «Адам установил слежку за моим домом?» «Ради вашей безопасности, мэм. После вашего вчерашнего приезда в участок. У нас также есть несколько свидетелей, которые вчера ночью видели вас на месте поджога». Энни выждала паузу. «Насколько я понимаю, вас многое связывает с Каллином». «Весь этот чертов город многое связывает с Каллином, констебль Пирелла. Возможно, вам лучше поискать троих мужчин в лыжных масках, которые приехали на серебристом внедорожнике и темном пикапе с длинным кузовом. Потому что эти трое напали на него вчера ночью, подожгли его дом и все остальное. Возможно, вам стоит присмотреться к следам крови, которые вы могли найти на монтировке. Потому что это кровь Джеба. Если бы он на самом деле хотел сжечь Сноу Крик, то не был бы настолько тупым, чтобы разжечь пожар на западной стороне долины Волф-Ривер при сильном западном ветре. И он не стал бы ломать себе ребра и вышибать мозги монтировкой. А теперь, если вы не хотите арестовать меня или сделать еще что-нибудь, то будьте добры покинуть мою территорию». В ее глазах сверкал вызов, а на скулах обозначились две красные точки. Трое мужчин? Если ваши криминалисты знают свое дело, они найдут следы от покрышек и отпечатки обуви этих людей. На номерном знаке пикапа была буква «Д». Эти сведения были новыми для Энни. Так утверждает Каллен. Саланин промолчала. Он может приехать в участок и подать заявление? Я не знаю, где он находится. Энни покосилась на дверь. Потом медленно кивнула и достала из кармана визитную карточку. Вот, она протянула карточку Саланин, глядя ей в глаза. На тот случай, если вам понадобится о чем-то поговорить со мной. Саланин не взяла карточку. Пожалуйста. Энни удержала ее взгляд еще на несколько секунд и добавила. Вчера я много читала о деле Каллена. Я знаю всех, кто давал показания против него. Она говорила тихо, чтобы Новак не мог услышать ее. Я знаю, почему приговор был отменен. Все может быть не так, как кажется на первый взгляд. Я здесь новенькая, и у меня нет личной заинтересованности в деле. Саланин сглотнула и неохотно взяла карточку. Пирелла вернулась к патрульному автомобилю, уселась за руль и пристегнулась. Новак уже был на пассажирском месте. Она завела двигатель и покатилась по гравийной дорожке, задевая крыши за свисающие ветви. «Мужик находился в доме», — сообщил Новак. «Я мельком видел его в боковом окне. Это он. Готов поспорить на мои новые зимние сани». Пирелла жевала нижнюю губу и размышляла, пока возвращалась на автостраду. Она знала, что он был там вчера вечером. Она видела некую настороженную близость в отношениях между Саланин и Каллином. Потом он расстался с ней и уехал на север. Она доложилась в участок, и ей было велено отступиться от него. Через несколько часов начался пожар. Его мотоцикл был поврежден и валялся на земле с выбитой подставкой. Рядом нашли окровавленную монтировку, спальник под деревом у воды, как будто он мирно спал, когда все началось. «Возможно, вам лучше поискать троих мужчин в лыжных масках, которые приехали на серебристом внедорожнике и темном пикапе с длинным кузовом». «Так почему же он вернулся в город и сжег свой собственный участок?» — обратилась она к напарнику. «Как думаешь?» Новак содрал обертку с батончика Сникерс. «Черт меня побери, если я знаю. Он психопат. То, что он сделал с теми девушками...» Он откусил кусок шоколадки и принялся жевать. «Если хочешь знать мое мнение, то, скорее всего, он напился вдрызг. Они все алкоголики». «Прошу прощения». Но прежде чем Новак успел ответить, поступил срочный вызов. Голубой Ford Focus беспорядочно двигался по шоссе номер 99 к северу от муниципальной вертолетной площадки. Энни потянулась за микрофоном. «37-я патрульная, вызов принят». Она включила сирену и надавила на газ. Новак опустил защитный козырек, когда солнце ударило им в глаза. Фотокарточка, которую Энни хранила за козырьком, вывалилась наружу. Он поднял снимок с коленей. «Что это?» Она напряглась. «Ничего, положи на место. Она похожа на тебя». Крепко обхватив руль, Энни вписалась в крутой поворот. Горные вершины резко выросли по обе стороны ущелья, эхо сирены отдавалось от скал. «Это потому, что она моя сестра». «Ты держишь фотографию сестры за козырьком от солнца?» Она выругалась сквозь зубы. «Ее больше нет, понятно?» Взвизгнув покрышками, автомобиль преодолел очередной поворот. «Что значит, ее больше нет? Умерла, что ли?» Энни резко затормозила и ускорилась после нового поворота. Она видела впереди вихляющий корпус Ford Focus'а. Пропала без вести. Они с мужем отправились в пеший поход по горам в свой медовый месяц. Больше их не видели. Она включила сирену на полную мощность, потом еще раз. Форд, наконец, притормозил у обочины, Энни встала за ним, хрустя покрышками на гравийной обочине. «Что за горы?» «Эти самые горы. Возле Кейша. 4 года назад». «Вот дерьмо. Так это была твоя сестра, Клодетта Лепин?» Новак повернулся на сиденье и уставился на нее. «Значит, поэтому ты взяла эту работу и переехала на запад? Ты все еще разыскиваешь ее?» «Может, испробуешь твой длинный язык, чтобы составить протокол о нетрезвом вождении, Новак? Или хочешь, чтобы я заткнула тебе рот носками?» Я опускаюсь на кушетку перед погасшим камином, Куин и Джеб смотрят на меня. Какую черту, какой порог мы пересекли, открыто солгав полицейским? Я жестко тру руками лицо. Джеб подходит ко мне и кладет руку мне на плечо. «Чего они хотят?» — спрашивает он. Я откидываю голову. «А как ты думаешь? Они хотят забрать тебя. Пожар?» — шепчет он. «Да, проверочный визит, если хочешь знать. Если у них действительно есть что-то на тебя, они вернутся с ордером на обыск. Они кружат поблизости и прослушивают нас». «Тебя зовут Джеб?» — голос Куин пронзает нас со спины. Мы вздрагиваем и поворачиваемся к ней. Она по-прежнему стоит у двери, бледная и несчастная. «Куинни!» — я пытаюсь изобразить радостное удивление. «Иди сюда, садись со мной». Она колеблется, потом медленно подходит к нам и опускается на краешек кушетки. Ее глаза похожи на темные колодцы. Она начинает колотить пяткой по обивке. «Пумп, пумп, пумп». «Да», — внезапно говорит Джеб. «Меня зовут Джеб». Он подходит и садится за кофейный столик напротив нее. Пумп, пумп, пумп. Я предостерегающе гляжу на него. Это мой дом, моя территория. Но теперь это и его территория. Мы заперты здесь, как неполноценная семья, пошедшая против общественного мнения. А может быть, и против закона. И обратного пути нет. Я бездумно назвала его Джебом, когда увидела приближение полицейского автомобиля. Констебль Пирелла, разумеется, назвала Куин его имя, когда показывала ей фотографию. «Джеб Каллен», — говорит он. Стук прекращается. Куин становится пугающе неподвижной. Когда она подает голос, он дрожит. «Зачем ты им понадобился? Это из-за меня? Потому что я ударила миссис Эджфилд?» «Куин», — я быстро наклоняюсь и кладу ей руку на колено. «Полицейские получили непроверенные сообщения о Джебе. Нам нужно разобраться с этим, прежде чем сообщить им, что он находится здесь. Ты не виновата, что солгала им. Иногда... Проклятье, что я несу? Как мне это сделать, чтобы не повредить ее психику? Иногда маленькая ложь во спасение бывает правильной в долгосрочной перспективе. Прямо сейчас это дает Джебу необходимое время, чтобы доказать всем свою абсолютную невиновность. Рэйчел, он щурится и предостерегающе смотрит на меня. Остановись, нам нужно поговорить. А что он такого сделал, если они ищут его? Куин пристально смотрит на Джеба, и я физически ощущаю его напряжение. Они перепутали его с кем-то еще. Только и всего. Я поднимаюсь на ноги и протягиваю руку. «Пошли, нужно, чтобы ты поднялась наверх и переоделась до приезда Бренди. Джеб в любом случае уходит». Я выразительно гляжу на Джеба, но Куин не торопится вставать. «Его прислала моя мама. Он хороший человек. Он ангел!» Она сжимает кулаки. Я опускаюсь на корточки перед ней. «Ты права. Твоя мама знала Джеба и очень любила его. В некотором смысле она действительно прислала его». «Рэйчел!» — тихо рычит он у меня за спиной. Я беру Куин за руку. Она дрожит. Я выдавливаю улыбку, хотя мне хочется плакать от внезапно нахлынувших чувств. Иногда ангелам приходится сталкиваться с испытаниями на земле, прямо как в книгах. Поэтому Джеб и приехал сюда. Если мы выдержим испытание и все сделаем правильно, то тогда мы будем жить долго и счастливо. Комок подкатывает к горлу с такой силой, что я едва не задыхаюсь. Я уверена, что совершаю ужасный грех, что я буду гореть в аду вместо долгой и счастливой жизни. «Да, что-то вроде этого», — шепчу я. Ее взгляд прикован к моему лицу. Она смотрит мне в глаза, пытаясь понять, нет ли там какого-то подвоха. Когда она ничего не находит, ее глаза наполняются слезами. «Это будет наш секрет, ладно?» — шепчу я. «До поры до времени». Теперь она смотрит на Джеба. Она на мгновение удерживает его взгляд и кивает. По ее щекам текут слезы. «Пойдем», — мягко говорю я, помогая ей встать и провожая к лестнице. «Мы с Бренди погрузим твой велосипед в ее багажник». Нам нужно собраться до ее приезда. Я не хочу в лагерь для велосипедистов. Так будет лучше для тебя, и тебе станет легче. Мне нужно заняться работой, а Джеб должен разобраться со своим испытанием. Когда я веду ее по лестнице, то чувствую жаркий взгляд Джеба у себя на спине. Когда я спускаюсь вниз, Джеб расхаживает по комнате, словно медведь в клетке. Где она? Чистит зубы. Она спустится через минуту. «Какого дьявола ты это сделала?» — рычит он. «Доказательство моей невиновности. Ангел, который проходит испытание на земле. Боже мой, Рэйчел! А чего ты от меня хотел? Чтобы я сказала ей, что копы ищут тебя, поскольку считают, что ты изнасиловал ее биологическую мать?» Он вспыхивает от гнева, и я прикасаюсь к его руке. «Слушай, нам нужно держаться так близко к правде, как только можно. В конце концов, так будет проще, когда все раскроется. Она не единственный ребенок в этом городе, которого затронут будущие события. Сегодня ты собираешься обвинить 4 мужчин в лжесвидетельстве. 3 из них имеют собственных детей, а у одного ребенок не старше Куин. Ты знал, что это будет нелегко». Он отворачивается. «Джеб, посмотри на меня. Я тоже не знаю, как это сделать. Мы можем лишь двигаться ощупью, руководствуясь только нашими взглядами, нашим мировоззрением». После некоторого колебания я добавляю. «У нас были общие взгляды на мир, помнишь? Ты научил меня по-новому смотреть на вещи. Тем не менее, ты поверила, что я мог изнасиловать 2 девушек и убить 1 из них», — очень тихо говорит он. Я опускаю глаза и чувствую, как щеки заливает горячая краска стыда. Моя рука бессильно опускается вдоль тела. «Это из-за того, что случилось с моим отцом, верно?» — спрашивает он. «Вот почему ты считала меня способным на насилие. А когда ты рассказала в суде обо мне и моем отце, все поверили, что я могу творить ужасные вещи». Меня начинает подташнивать. «Давай не будем об этом сейчас», — он ругается сквозь зубы. «Знаешь, я не должен был говорить тебе об этом. Послушай, я... Знаешь, почему я сказал тебе?» Его глаза сверкают. «Потому что я нуждался в отпущении греха. Потому что я никак не мог избавиться от этой проклятой вины. Она ежедневно преследовала меня. Мне было нужно, чтобы ты знала, что со мной случилось в детстве. Мне было нужно, чтобы кто-то понял меня. Мне было нужно прощение. От тебя, Рэйчел. Чтобы я мог двигаться вперед вместе с тобой. Чтобы я мог с чистой совестью присоединиться к тебе». Его слова рвут мне душу. Я подвела его 9 лет назад. Тогда я даже не понимала, что ему было нужно от меня с этим признанием. А потом я предала его, и чувство вины бумерангом вернулось ко мне. Я слышу, как Куин выключает воду в ванной. Потом ее шаги в коридоре. Сейчас она спустится вниз. «Тебе нужно идти», — быстро говорю я. «Нельзя, чтобы Брэнди увидела тебя, когда она приедет». Он на мгновение удерживает мой взгляд, потом разворачивается и идет к двери, на ходу развязывая фартук. «Ты должен оставаться в лодочном сарае до поездки на интервью», — говорю я ему вслед. «Как преступник», — ворчит он и бросает фартук на табурет. «Прятаться в сарае. Это не...» Он поднимает руку, останавливая меня. «Джеб». Он не оглядывается. «Никуда не уходи до интервью. Пожалуйста». Он рывком распахивает дверь и захлопывает ее за собой. «Ты не можешь позволить им забрать тебя!» — кричу я ему, но его больше нет. Не знаю, слышал ли он меня, и мне становится нехорошо.